Глава 20. Утро в издательском доме «Фейерверк» началось с легкой паники. В одном из конвертов курьер, заведовавший почтой, обнаружил белый порошок. Как назло, никого из начальства в редакции не было, посоветоваться не с кем. От всевозможных сумасшедших, осаждавших редакцию, пока она располагалась в центре города, уже отвыкли. Богом забытую улицу промышленную психи почему-то не жаловали, хотя по мрачности количество разрушенных и полуразрушенных домов она вполне могла послужить достойным фоном для какого-нибудь ужастика. Курьер, молодой парень, студент-заочник, растерянно вертел в руках конверт с порошком, а вокруг него разрастались суета и беспокойство. Бессменная секретарша Ирина Карасева, она же офис-менеджер, решила взять инициативу в свои руки. Первым делом она отправилась за советом в криминальный отдел. «Позвони ментам», — предложил Толик Мышкин. «Мало ли, что там насыпали». «А Яна где?» «На задании, скоро будет». Когда Яна появилась в редакции, процесс по проверке белого порошка уже пошел. Человек 6 в милицейской форме толпились у проходной, терпеливо ожидая, когда им выпишут пропуска. Потом приехали сотрудники МЧС и санэпидемстанции. Ситуация накалялась. Конверт с порошком, запакованный в полиэтиленовый пакет, увезли на экспертизу, а правоохранители продолжали задавать вопросы. «Угрожал ли вам кто-нибудь раньше? Кто принес письмо? Кто распечатал? Подозреваете ли кого-нибудь?» Бедные курьеры и секретарша, напуганные перспективой отправиться в буткинские бараки, поскольку находились в непосредственном контакте со злополучным конвертом, послушно отвечали. Яна заглянула в приемную, как раз в самый разгар допроса. «Бог ты мой, сколько шума из ничего», — подумала журналистка. «Какой-то псих прислал конверт с порошком, вероятнее всего стиральным, а дюжина взрослых людей стоит на ушах. А я безумно хочу спать. Зря вчера застряли в этом дурацком хабибе. Уехали бы пораньше». «Так что вы говорите, было написано в письме?» поинтересовался сотрудник МЧС. «Там было написано, точнее, напечатано», мямлил курьер, пряча руки за спину. «Что-то вроде «Помни про колдуна». И все? Вроде все». Яна вздрогнула, ощутив неприятный холодок в области желудка. Первой мыслью было рассказать про ночной звонок в свою квартиру и про угрозы, но передумала. Такой хайп подняли из-за порошка, а если еще и про звонок сообщить. И потом, стоит только заикнуться о звонке, как пойдут вопросы о колдуне, а углубляться в эту тему и посвящать нее незнакомых людей она не собиралась, расспросами замучают, и она благоразумно промолчала. Целый день прошел в напряжении, сотрудники редакции ждали решения своей участи в виде результатов экспертизы. В случае, если порошок окажется какой-то ядовитой дрянью, перспективы сотрудникам светят малоприятная, как минимум палата в буткинских бараках, карантин и тому подобные радости. К счастью, была пятница. Сверстанные полосы журналов отправились в типографию накануне, и сотрудники могли полностью предаться переживаниям по поводу белого порошка неизвестного происхождения. Событие внесло оживление в монотонную жизнь издательского дома. Оторвавшись от компьютеров и бумаг, коллеги возбужденно обсуждали таинственный порошок и неизвестного недоброжелателя, который его отправил. Кто-то особо впечатлительный побежал в соседний магазин за бутылкой, которую тихо распили узким кругом в одном из кабинетов. К 6 вечера все было кончено. Позвонили из санэпидемстанции и сообщили, что порошок опасности для здоровья не представляет. Так что большинство трудящихся на благо издательского дома покинули сие заведение с легким чувством разочарования. Надежды на развитие приключения не оправдались. «Если бы они знали то, что знаю я», — думала Яна, шагая по промышленной в сторону метро. По крайней мере, темы для разговоров на пару недель были бы обеспечены. Хотя неизвестно, чем вся эта история закончится. Черные ангелы летели над городом, закрывая небо огромными тяжелыми крыльями. Некоторые пикировали вниз, прямо на бегущих людей. Один ангел выхватил из толпы пожилого мужчину и взлетел ввысь вместе с ним. Добычей другого стала молодая женщина с открытым в безмолвном крике ртом, бежавшая совсем рядом с Аллочкой. Крупный ангел пролетев совсем рядом, мазнул пушистым крылом по ее лицу. Черные ангелы охотились на людей. Аллочка закричала и проснулась. Села на кровати, прижимая к груди плюшевого медведя. Даниил уехал от нее в 7 утра. Она закрыла за ним дверь, и, счастливая, чуть живая после бессонной ночи, проведенной в объятиях любимого, решила позволить себе подремать еще пару часов. «А что?» — оправдывала она себя. «Свой долг в отношении господина Парамонова я выполнила. Клиент будет наш, следовательно, имею право немного расслабиться. И пусть только Павел Викторович попробует что-нибудь вякнуть. Опоздаю на часик. Ничего страшного». Аллочка улеглась на диван, упиваясь блаженством и негой, вспоминая прикосновение Даниила в предвкушении сладких сновидений. Но сон обернулся кошмаром, причем таким явственным, что Аллочке пришлось потратить минут 10, чтобы привести себя в чувство. Банальный, но яркий сон ужасов разрушил очарование волшебной ночи. Она заставила себя принять вертикальное положение и первым делом включила телевизор, но неудачно. По ящику как раз показывали очередное убийство. Аллочка упорно нажимала на кнопки пульта до тех пор, пока не остановилась на музыкальном канале. Юноша с длинными волосами, похожий на девушку, мямлил бесцветным голосом что-то о любви. Глядя на бесполого певца и сравнивая его с Даниилом, Аллочка постепенно приходила в себя. Варить кофе было лень, да и некогда, и она ограничилась вчерашним чаем. В результате выскочила из дома на 2 часа позже, чем собиралась, терзаясь легким чувством вины и злости на начальника, причем злилась на него из-за своего же опоздания. В вагоне метро, как назло, народу толпилось много. Аллочка втиснулась между крупным пижоном в белом пиджаке и полной тетенькой с высокой прической. «Как в банке с огурцами, от души наполненной щедрой хозяйкой», — подумала Аллочка, пытаясь вытащить сумку, зажатую телами пассажиров. На следующей остановке людской поток развернул ее лицом к белой спине пижона. Парень был выше Аллочки как минимум на голову, так что ее взгляд уткнулся между его лопатками. Разглядывать чужую спину ей быстро надоело, и она попыталась достать книжку, но сразу оставила эту бесполезную затею. Скосив глаза на рекламу компьютеров, прочла незнакомое слово «ияма». Оказалось, что по-японски это означает «маленькая гора». И в этот момент поезд резко затормозил, припечатав ярко-красные Аллочкины губы к белоснежной спине незнакомца. «Сочетание цветов потрясающе!» Внутренне содрогнувшись, отметила Аллочка, очень надеясь, что пижон ничего не заметит. Ей повезло. Пижон, увлеченно разглядывая свое отражение в стеклянных дверях, не почувствовал прикосновения. Так и вышел из вагона с красным отпечатком на спине. Когда людской поток вынес Аллочку на платформу, она обнаружила, что молния на ее сумочке расстегнута. Пошарив в недрах сумки, она не нашла кошелька. Зато сотовый оказался на месте, во внутреннем кармашке. Денег в кошельке кот наплакал. 500-рублевую бумажку она спрятала в блокноте. И все равно Аллочка расстроилась. «Обидно, когда с тобой поступают так, словно ты последняя дура и растяпа». Смягчить разочарование Аллочка решила старым проверенным способом — купить себе что-нибудь. А поскольку денег хватало только на какую-нибудь скромную милую вещицу, она вспомнила, что ей нужен чехольчик для сотового телефона. Выбрав подходящий магазин неподалеку от офиса, она нырнула в открытую дверь. В свободном от посетителей магазинчике она сразу же стала объектом пристального внимания молодого симпатичного продавца. За кассой скучала молодая привлекательная кассирша. Поглядывая в раскрытую книгу, парень с увлечением начал рассказывать Аллочке о достоинствах новых моделей телефонов и не смог скрыть легкого разочарования, когда она заявила, что ей нужен всего-навсего чехольчик. «Вот этот идеально подойдет к вашему телефону, очень стильный», — сказал продавец, выразительно посмотрел на Аллочку и, переведя взгляд на ее сотовый, достал с витрины изящный чехол. Аллочка вставила трубку в чехольчик и пошла к кассе платить. Как вдруг в магазин ворвались 2 мужчин в масках. Она не успела сообразить, что произошло, как оказалось на полу. Что-то грохнуло прямо над ней, звонко чмокнуло разбитое стекло. Уши словно заткнули ватой, но она услышала истеричные крики. «Руки за голову! «Деньги гони, сука!» Животный страх вдавил ее тело в пол и заставил замереть. Наступил конец света, по крайней мере, для нее. «Ничего себе!» — смягчило разочарование. Наступившую через пару минут тишину нарушали только жалобные всхлипы кассирши и стоны продавца. Алочка подняла голову. Мужчин в масках не видно. В метре от нее лежал продавец, прижав ладони к голове, по пальцам текла кровь. Алочка встала и подошла к продавцу. Кажется, парню разбили голову. Что делать? С трудом преодолев побуждение удрать отсюда куда-нибудь подальше, она стала искать сумочку, чтобы достать носовой платок. Сумочки рядом с ней не оказалось. По всей видимости, эти клоуны в масках прихватили ее с собой. «Сейчас милиция приедет. Я нажала на тревожную кнопку», — почему-то шепотом сказала кассирша. «У вас есть платок или салфетка?» — прошептала Алочка в ответ. «Ему надо рану чем-нибудь зажать». «Только это...» Кассирша протянула ей шейный платок, руки у нее дрожали. «Вызовите скорую», — велела Алочка кассирше, прикладывая платок к окровавленной голове парня. «Лежите тихо, не шевелитесь. Сейчас врачи приедут, все будет хорошо, не бойтесь», — успокаивала она раненого, прижав платок к его голове. Она так и сидела рядом с ним на полу, пока не приехали сотрудники милиции. Один из них обнаружил выпотрошенную Алочкину сумку, валявшуюся у входа в магазин. Содержимое сумочки находилось тут же. Все, кроме мобильника, в новом чехольчике. Когда Алочка, в 20-й раз рассказав оперативникам, как произошло нападение на магазин, вырвалась, наконец, на свободу и добрела до своего офиса, она чувствовала себя так, словно отрубила смену на птицефабрике. Зато совершенно прошел страх перед начальником. Ну, поругает. Ну, премии лишит. Ну, уволит в крайнем случае, но не убьет же. Когда внезапно приходит осознание того, что ты смертен, что в любой момент любой придурок может лишить тебя самого дорогого жизни, все остальное становится мелким и незначительным. И продавцы кровавые в глазах, подумала Алочка, открывая дверь. Она зашла в офис, готовая с неведомым доселе мужеством отбиваться от нападок директора, но, вопреки ожиданиям, на нее никто даже внимания не обратил. По растерянным лицам коллег Алочка поняла, в ее отсутствии что-то случилось. Секретарша Жанна никак не отреагировала на ее появление, внимательно разглядывая свои длинные красные ногти. Остальные рекламные менеджеры, две девушки и юноша, ответив на Алочкино приветствие, уставились на дисплей своих компьютеров. Мрачновато-виноватый вид коллег повергал в уныние. Сердце заколотилось. «Все, конец. Я уволена», — решила Алочка. Она усела за свой стол, пытаясь собраться с мыслями. «Надо бы пойти поговорить с Павлом Викторовичем». Но сил идти к начальнику не было, и она застыла, глядя в темный экран, даже не подумав включить компьютер. Через несколько минут безвольного сидения к ней подошла рекламистка Дина и прошептала на ухо нечто невразумительное, из чего Алочка поняла только, что в конторе произошло нечто ужасное. В конторе действительно произошло ЧП, однако к Алочкиному увольнению оно не имело никакого отношения. «К нам сегодня налоговая должна была нагрянуть», объясняла Дина в курилке, жадно затягиваясь сигаретой. Алочка молча слушала, скрестив руки на груди. «Викторович, как обычно, бабки спрятал в багажнике своей тачки, а кто-то сигналку отключил и бабки украл, представляешь? Кошмар! Ментам не заявить. Черный нал все-таки. А главное о том, что он деньги в своей тачке хранит, знали только свои, то есть все мы. Теперь каждого из нас можно подозревать в утечке информации». «И что теперь будет?» «Без зарплаты останемся, как минимум». «А как максимум? Уволит?» «Нет, думаю, сейчас он никого не уволит. Кто ж тогда на него работать будет? Сначала постарается выяснить, кто навел воров». «А если не выяснит?» «Если не выяснит, думаю, со временем постарается от всех нас избавиться. Постепенно. И пока он не поменяет нас на новых сотрудников, нам придется работать в атмосфере недоверия и подозрительности. хорошего мало». Аллочка кивнула, радуясь, что причина странного поведения коллег наконец-то выяснилась. Теперь она чувствовала непреодолимую потребность рассказать приятельнице о том, что с ней произошло. «Представляешь, меня сегодня по дороге на работу чуть не убили», — сказала она, наблюдая за реакцией собеседницы. И, убедившись, что Дина смотрит на нее с жадным интересом, поведала ей о том, что произошло в магазине. Только сейчас она вспомнила, что осталась без мобильного телефона, но теперь эта потеря казалась ей мелкой и незначительной. Вечером, возвратившись домой, она еще дважды пересказала то же самое по телефону Яне и Марго, на всякий случай умолчав о происшествии в своей конторе. «Вдруг телефон прослушивается? Лучше расскажу при встрече». Уловив беспокойство в голосах подруг и получив свою дозу сочувствия, Аллочка испытала некоторое облегчение. У нее даже проснулся аппетит. Плюнув на установку «не есть после 6 часов вечера», она разогрела себе в микроволновке замороженные овощи и креветки, добавила пару ложек майонеза и, включив телевизор, с наслаждением принялась за ужин, с трудом подавив желание съесть кусочек хлеба. Покончив с трапезой, она поставила в раковину грязную посуду и позвонила Даше на сотовой. Дочь заявила, что у нее все в порядке, все замечательно, беспокоиться не о чем. «По крайней мере, хоть разговаривает со мной», — думала Аллочка. «Может, она уже осознала, что не права? Ведь я же осознала. Мне просто нужно набраться терпения. В конце концов, Дашке надоест этот жуткий тип. Она вернется домой, и все образуется. Я перестану срываться на нее, орать и ругаться. Наши отношения полностью изменятся. Мы станем подругами». Аллочка представила себе новую идеальную жизнь с дочерью, полную взаимопонимания, доверительных разговоров по вечерам за ужином, совместных походов в театры и в кино. Размышляя об этой идиллии, она переключилась на Даниила, но тут фантазия забуксовала. Гармоничное существование втроем никак не складывалось. «Ну ничего», — успокаивала себя Аллочка, — «все как-нибудь образуется, само собой». Она открыла книжку с многообещающим названием «100 секретов счастья», но минут через 5 осознала, что застряла на одной фразе: «Несчастным или счастливым меня делают не внешние обстоятельства, а мои мысли». Да уж. Учитывая обстоятельства сегодняшнего дня, остается только радоваться, что я так легко отделалась. Аллочка закрыла книжку, чувствуя, как на смену смутной тревоге приходит страх, заполняя все ее существо. Она потянулась к телефону, но тут же передумала. «Что толку звонить и жаловаться, как мне плохо? Если это всего лишь отсрочка, все равно через 5-10 минут или через час я останусь наедине с собой и со своими страхами». Она попыталась спастись самовнушением, твердила про себя: «Я сильная, смелая, я все могу и ничего не боюсь». Но страх не поддавался, он словно посмеивался над ней и рос, рос, превращаясь в нечто огромное и ужасное. И когда она услышала, как забрянчал звонок одной двери, то первым ее побуждением было залезть в шкаф, потому что под диваном она вряд ли поместится. Звонок надрывался, а она сидела, замерев, словно слушала свой смертный приговор. Но потом все-таки встала, удивляясь самой себе, и подкралась на цыпочках к двери, задерживая дыхание. Она посмотрела в глазок и, с трудом подавив вопль радости, открыла замок.